«Заставили, но не по своей воле в УПА служу», — говорили почти каждый из пленных Геннадию Мусиенко, заместителю командира 11-го батальона по разведке. Так сказал ему и очередной из допрашиваемых. «А ты докажи, что не по своей воле», — потребовал Мусиенко. «Як же мне не доказать? На хуторе соседи знают. Может, и спытаты. Некогда мне по хуторам лазить. Ты лучше к Золотой Роте нас проведи. Проведешь, значит, докажешь, кто ты есть на самом деле». Пленный молчал, боязливо озирался. «Ты СБ не бойся!» Сноска. СБ. Сокращенное название службы безпеки, бандеровской контрразведки. «Вот где ваша служба безпеки лежит», – кивнул Мусиенко на трупы бандеровцев, а затем, похлопав по автомату, добавил: «Ты вот чего бойся». Два бандита согласились провести партизан к той самой лесной сторожке, около которой отсиживались золотородцы. До нее было не близко. В операции против Золотой Роты участвовал и 4-й батальон. Людей требовалось много, чтобы с дальних подступов начать окружение бандеровского логова. Еще недавно 4-й батальон был маленьким партизанским отрядом, пришедшим из Польши, из-за Буга, как у нас говорили. В него входило с полсотни отчаянных хлопцев, сумевших вырваться из фашистского плена. Командовал ими лейтенант Василий Володин, тоже немало горя хлебнувший в концлагерях. Он и его товарищи пылали ненавистью к врагу и были отчаянными храбрецами. Однако им не хватало крепкой воинской дисциплины. Там, за Бугом, привыкли они к своеобразной вольнице, действовали всегда лишь на собственный страх и риск. Нападать или отступать решали чуть ли не голосованием. Много пришлось нам поработать с этими людьми. Зато теперь володинцы никому не уступали в организованности, дисциплине, а уж на трудное дело в первую очередь брали их. К становищу Золотой Роты партизаны подкрались поздно вечером. Бандеровские заставы, стоявшие на пути, удалось снять без выстрелов. В окнах сторожки горел свет, но на поляне было безлюдно. Наверное, разбойничьих дел мастера сидели в своих схронах. Первой в атаку рванулась рота Андрея Алексеенко. Достигнув сторожки, Алексеенко швырнул в окно гранату, свалил пули показавшегося в дверях часового и побежал к партизанам, уже ведущим бой с бандеровцами, которые засели в схронах. Но десятка три золотородцев, если не больше, успели выбраться из незамеченных сначала землянок на краю поляны. По бандитам дали несколько коротких автоматных очередей. В полутьме трудно разобраться, где свои, где чужие. Вскоре бой на поляне перешел в ожесточенную рукопашную схватку. Здоровенный бандеровец, орудуя секирой на длинной рукоятке, убил одного партизана, ранил другого. К нему никак не могли подступиться. Тогда Алексеенко сходу бросился под ноги секирнику, сбил его, но последний удар бандита пришелся по голове командиру роты. Не поднялся и никогда больше не поднимется с земли веселый и немного озорной Андрюша Алексеенко. «Хлопцы, командира убили! Круши бандитов! Бей их, стервецов! За Андрея!» Ярость партизан накалилась до предела. В плен золотородцев не брали, и только немногим из них удалось прорваться в глубину леса. Ночевали партизаны тут же, кто в сторожке, кто в схронах, кто у костров. А утром Геннадию Мусиенко, разбиравшему документы штаба Золотой Роты, привели 5 девчонок, задержанных поблизости. Старший лет 17, не больше. «Сюда шли, кажут, к женихам на свиданку», доложил доставивший их боец. Задержанные оказались не только невестами золотородцев, но и активистками молодежного провода ОУН. Все они успели закончить какие-то подпольные ауновские курсы. Держались довольно смело, всячески подчеркивали свою идейность. Но Мусиенко просто ужаснулся той уныло-демагогической брехне, которую националисты вколотили в головы этим девчатам. Как заученный урок повторяли они услышанные от бандеровских политвоспитателей обычные антисоветские сказки и клевету на русский народ. «А разве не русские помогли западным областям воссоединиться со всей Украиной?» – спросил Мусиенко. Ответа не последовало.